Гаага, 1882. Хотелось бы тебя спросить, есть ли в продаже какие-нибудь дешевые листы Домье, и если есть, то какие? Мне он всегда страшно нравился, но за последнее время я начинаю догадываться, что он еще значительнее, чем я думал. Если ты знаешь о нем что-нибудь особенное, или если тебе известны среди его рисунков какие-нибудь выдающиеся вещи, напиши мне, если можешь, об этом. В прежние времена, правда, я видел его карикатуры, но потому-то, вероятно, я и составил себе о нем неверное представление. Его фигуры всегда производили на меня особенные впечатления, но думается, что мне известна только малая часть его работы, и что, например, карикатура не принадлежит к лучшим из них. Вспоминаю, что ты как-то сказал, что считаешь Домье лучше Гаварни, тогда как я защищал Гаварни и говорил тебе о книге, прочитанной мною Гаварни. Она есть у тебя. Теперь же я должен сказать, что хотя я и поныне такого же высокого мнения о Гаварни, как и раньше, но тем не менее начинаю понимать, что знаю только самую малую часть работы Домье, и что как раз среди той части его работ, которой я не знаю, имеются вещи, как бы высоко ни ценил я то, что мне известно, способные заинтересовать меня больше всего. Я могу ошибиться, но в памяти смутно брещет, будто ты мне говорил о больших рисунках народных типов. Я бы очень хотел их видеть.